Глава 39. Они переписывались еще полчаса перед тем, как Диана вышла из игры. Какое-то время она просто сидела, ощущая, как ею овладели облегчение и предвкушение, и поглаживала Клеопатру. Самое сложное уже позади. Большинство мужчин, больше, чем она ожидала, по крайней мере, отказывались от отношений с ней, когда узнавали, что она замужем. Но Питер все еще был в ней заинтересован, и, по иронии судьбы, дела шли хорошо. Ирония же заключалась в том, что на самом деле она не была замужем. Диана не верила в отношения. Если точнее, она не верила в романтику и любовь, которые под этим подразумевались. Разумеется, у нее были биологические потребности, как и у всех, но длительные отношения для этого совсем не требовались. По ее мнению, отношения, а особенно брак, приводили к неоправданным, разбившимся надеждам. Мужчины давали обещания, которые не собирались сдерживать, чтобы получать то, чего они хотели – секс. А в случае с браком – еще и кого-то, кто будет ради них убираться и готовить. Мужчины по природе не моногамны. Обратитесь к эволюционной психологии, и все сразу станет ясно. И страдают от этого всегда женщины. И ради чего? Ради привилегии носиться за сопливыми детьми и мыть полы, пока мужики смотрят футбол и трахаются на стороне со всеми подряд? Научные исследования уже все давно доказали. Женатые мужчины живут дольше, чем одинокие. А среди женщин одинокие живут дольше замужних. А мужчины получают от этой сделки все самое лучшее, а вот женщины нет. Конечно, раньше в этом был смысл, когда женщины не могли сами себя прокормить. И им приходилось искать для этого мужей. Но сейчас все не так. Она знала, что так считают далеко не все женщины, и ее это устраивало. Сама Диана рано увидела последствия другой точки зрения. Она слишком хорошо помнила эти долгие разговоры с мамой, которая в мучительных подробностях рассказывала дочери, как ей плохо и одиноко в браке. Люсия Монток жаловалась каждый день, что отец Дианы был эмоционально ущербным, что он хотел только трахаться, а не заниматься любовью. Также Диана помнила все эти параноидальные расспросы. Не видела ли она, чтобы ее папа занимался чем-то странным? Может, ему кто-то звонил? Он уходил из дома, когда не должен был? Даже вспоминать об этом было изнурительно. Когда Диане было 8, Люсия решила, что интрижка избавит ее от страданий. Она без ума влюбилась в своего любовника, но вполне предсказуемо для всех, кроме Люсии. Сэмми не хотел настоящих отношений, ему нужны были минутные развлечения. Разумеется, он не говорил об этом Люсии до тех пор, пока она ему не надоела. Зачем позволять ее ничтожным чувствам мешать его веселью? Он говорил Люсии то, что она хотела услышать, убедил ее бросить мужа и забрать Диану с собой. И потом отец Дианы, безутешный из-за потери жены и дочери, сбросился со скалы в объятия смерти в виде ледяных вод океана. А потом Сэмми устал от Люсии и переключил свое внимание на Диану. Почти каждый день в течение нескольких месяцев. Но потом ему надоело и это, и он ушел. Диана медленно двигалась дальше, пробиваясь сквозь обломки, оставленные в водовороте его разрушения. Ее отец мертв, мать подавлена и склонна к самоубийству. Она видела, как секс разрушил все. Или, скорее, путаница между сексом и отношениями. Никто не хотел признавать, что секс движет людьми. Первобытные инстинкты невозможно игнорировать. Они были у всех, но признавать это считалось чем-то неприличным и животным. Поэтому люди, особенно женщины, приукрашивали это желание. Пытались придать ему значимость, сделать чем-то уважаемым. Убеждали себя, что на самом деле страсть – это любовь. А мужчин это вполне устраивало, они были согласны приукрашивать действительность, потому что тогда получали то, что хотели. Диана смотрела на Клеопатру, лежавшую у нее на коленях с закрытыми глазами. «Ты — единственная любовь в моей жизни, дорогая, чистая любовь, и такая простая», — заверила Диана, а кошка посмотрела в ее карие глаза и замурчала еще громче. У Дианы уже был период, когда она пыталась игнорировать свои животные потребности. Она пробовала носить кольцо, чтобы мужчины держались от нее подальше, но с отвращением узнавала, что тогда они лезут к ней еще больше. Не испытывая никаких угрызений совести по поводу измен и не интересуясь последствиями. А в конце концов она поняла, что удовлетворять ее потребности могут именно такие мужчины. Ей не нужны были славные парни, которые искали отношений, хотели чего-то моногамного и долгосрочного, пытались построить с ней что-то нерушимое. И как только на нее снизошло это озарение, все стало намного проще. Но наблюдая, как мужчины, интересующиеся замужними женщинами, действительно хотят их поматросить и бросить, или, по крайней мере, не встречаться каждый день, Диана быстро поняла, что они не любят делать это в открытую. Каким-то образом это портит им весь азарт, поэтому она решила подыгрывать. Если им нужно немного романтики, прекрасно, она будет романтичной. Пусть они надевают любые маски, какие только пожелают. Пусть раздувают свое эго и думают, что обманывают ее. Почему бы и нет, если это идеально подходит ее нуждам?